131. Матерь Агни-йоги. Без защитных овечек собой не являйте. Сотрут в порошок. И если нельзя защищаться словами и обычным путем, действуйте молча. Нас призовите на помощь. Учитесь действовать совместно. Ведь это они, враги наши, и ваши, и пособники, вызывают чувство беспомощности и слабости духа, чтоб тем болезненнее уязвить. Не поддавайтесь. Ритм примените и помните, что усилия ваши не останутся без последствий. И молча можно многое довести до сознания самого толстокожего человека, и многое можно сказать. А пособники и помощники темных продолжают действовать по прежнему направлению, применив новые выдумки, цель которых – уязвить, омрачить и нанести вред. Вот этого-то внутренне и не допускайте, чтобы остались бесплодными усилия их. Копье над вредящими поднимите твердой рукой и уже не опускайте.